Глава 14. Источник тлеющей пустоты. Переливающаяся пелена портала исказилась, когда я шагнул в нее первым. Знакомое ощущение перехода отдалось легким покалыванием, и я оказался в начале извилистого коридора, уходящего куда-то вглубь. Стены, округляющиеся аркой над головой, были из какого-то темного камня, испещренного светящимися зеленоватыми прожилками, а с потолка свисали гроздья ярко-желтых кристаллов, отбрасывавших причудливые блики на стены. Воздух был спертым, едким, и, если бы не стоек, мог бы сжечь мои легкие. Каждый вдох давался с трудом. Тоннель был таким широким, что по нему мог пройти симонтозавр, причем хоть прямо, хоть боком. На полу местами дымились кислотные озерца, окруженные светящимися грибами и крупными насекомыми с воробья величиной. Вряд ли они агрессивные, но лучше быть начеку. «Ух ты!» — восхищенно выдохнула Тисса, озираясь по сторонам. Ее глаза горели предвкушением. «Как красиво и жутко одновременно!» «Да уж, подруга, этот инст своеобразный!» — согласился Краулер. «Дальше будет еще страннее, уж поверь. Разумные есть, как думаешь?» — спросил я. От этого зависела тактика. Все-таки с монстрами чаще всего биться проще, они более прямолинейны. «В первом круге точно нет. Да и босс, как я уже говорил, кислотный арахнит». Краулер почесал подбородок и добавил. «Ну что, погнали?» «Не терпится начать», — ухмыльнулся Дека, поудобнее перехватывая свой верный арбалет. «Но хочу напомнить, что правила игры в Дисгардиуме изменились. Умирать нельзя». «Почему?» — спросила девушка. «Здесь же нет глашатая в бездны». «Вы не в курсе?» — удивился соло-приключенец. «Ирита рассказала нам, когда навещала здесь, что в последнем Вестнике Содружества рассказывают об участившихся случаях, когда неумирающие, погибнув от рядовых мобов, не воскресали. Причем речь только о тех, что не стали последователями бездны. Неизвестно, что с ними случилось. Или погибли окончательно, или...» Дека многозначительно развел руками. «Угодили в чистилище». Мрачно закончил я. «Короче, умирать нельзя. Поэтому предлагаю еще раз подумать, так ли нам важно пройти этот инстанс именно сегодня?» — спросил Дека. «В конце концов, у нас есть как минимум год, пока мозг в реале не взорвется. Так почему бы нам не подготовиться получше?» «Нет у нас года», — покачал я головой. «С каждым днем последователей спящих все меньше, а у бездны все больше». К тому же я почти не сомневался, что мы пройдем инстанс относительно легко и с первого раза. То, что этот инстанс рейдовый, да еще и рассчитан на 1500 уровень игроков, тогда как никто из моих друзей не превышал 900, не играло роли. Наши основные характеристики, измерявшиеся миллионами очков за счет единства, давали огромное преимущество. Не пропадем. Освоившись, мы выдвинулись вперед, и сразу же вдалеке послышался шорох, переходящий в зловещее шипение. Краулер напрягся. «Начинается. Первая волна мобов. Дибил с луки, судя по звукам». Он посмотрел на меня, я кивнул. «Он здесь был, пусть ведет группу». «Приготовьтесь». Из-за поворота, быстро перебирая множеством лап, выскочили мерзкие, мощные насекомоподобные монстры, плюющиеся ядом. Выглядели они как двухметровые богомолы с блестящим хитином и мощными жвалами. Каждый был выше 1500 уровня. Мы выяснили это благодаря истинному зрению Краулера. Рейд начался. У меня аж мурашки пошли по коже от давно подзабытого чувства. Азарт, кураж и предвкушение приключений с друзьями. «Быстрые и опасные могут проглотить», — тихо проговорил Краулер. «Если кого-то схватят, хоть тебя, Скиф, дело труба. Нельзя такого допустить. Пусть попробуют». Хмыкнул я и с боевым кличем ринулся в бой. Я влетел в самую гущу мобов, размазывая их сокрушающими буйными кулаками и собирая агро. Волна увечий, рикошетившая урон по ближайшим к целям противникам, и путь отражения устойчивости упростили расправу. Чем более остервенело они меня били, тем быстрее погибали. По идее, я мог бы вообще не приближаться, действуя духовными атаками, но хотелось дать поработать проглоту, который конвертировал полученный урон в очки опыта. Что касается питомцев, включая монтозавра, то я решил их не призывать. Маловато они для местных мобов. Если погибнут, получат штраф на очки опыта. Судя по разрывавшимся вокруг меня мобам, которые горели, замораживались и вспыхивали, Краулер с Тиссой помогали мне магией, бьющей по площади. Дека держался с ними, не решаясь вступить в ближний бой, и расстреливал дибил с луков из арбалета. Пак был гигантским, в нем насчитывалось не меньше сотни мобов. Но это не помешало нам разобрать его за 5-6 минут. Справились бы быстрее, если бы я вспыхнул возмездием спящих, но этот ресурс я берег и копил на самый крайний случай. Внешне, девятое кольцо инстанса, по словам Краулера, было самым продолжительным, около 30 километров. В первой трети этой дистанции мы не встречали никого, кроме дибилс-луков. Гигантские чудовища, напоминавшие богомолов, бесхитростно атаковали клиновидными конечностями, а потому никаких проблем не доставили. Ничего драгоценного с них не выпадало, а кровь дибилс-луков, хитин, сердца и прочие внутренности жадно собирал краулер для алхимии. Проблемы начались, когда мы покинули зону дибилс-луков, в которой число кислотных луж резко снизилось, зато светящихся грибов стало особенно много. Собрать их было нельзя, они рассыпались в труху, стоило срезать. И Дека предположил, что грибница связана с кем-то из боссов. «Видел когда-то нечто подобное», — рассказал он. «И если прав, одним из боссов будет супергриб». «А в этом кольце светящихся мобов грибов нет?» — спросила Тиса. «Грибов нет, но метров через 100 пойдут светящиеся жуки, глойкеверы», — сообщил Краулер. «Убить их легко, но рядом в этот момент лучше не стоять. Они взрываются липкой слизью, которая разъедает доспехи и вешает дот». За счет пути пожертвования весь урон, даже если он приходился по группе, входил в меня, поэтому словам друга я, к сожалению, не придал значения. Сотни светящихся летающих жуков надвинулись на нас, как сияющее облачко. Даже размер мобов не впечатлил. Любой из них легко бы уместился у меня на ладони. Но вот чего я не учел, так это того, что их доты игнорировали устойчивость и не просто суммировались, а перемножались. Причем, как оказалось, не только доты. Бить мелких глойкеверов кулаками было глупо, поэтому я, влетев в самый центр пака, полыхнул возмездием. Цепная реакция взрывов жуков подняла совокупный урон до каких-то астрономических величин. Моя шкала жизни просела до минимума, и я не погиб, а вместе с тем не положил весь рейд только благодаря содействию спящих и появившейся алмазной коже справедливости. Невозмутимость, 2 минуты игнорирующая урон в начале боя, была на откате. «Уверенность в своих силах — это хорошо», — проворчал Дека. «Но здравый смысл никто не отменял, Скиф. Ладно, первое кольцо, мы тут были, но дальше будь осторожнее». Он был, конечно, прав. Более того, пока Тиса меня отхиливала, мы обсудили произошедшее и в дальнейшем решили сначала выпуливать незнакомых мобов, чтобы изучать их. Поняв, в чем опасность глойкеверов, я сменил стратегию и перешел на духовные удары издали. Применяя также массовые заклинания Тиссы и Краулера и взрывающиеся болты Деки, мы чуть замедлились, но прошли их зону без приключений. Лут с них вывалился получше, появились предметы — шлем, кинжал и кольцо, но все синие, редкого качества. Такие в нашем клане обычно идут на распыление или на аукцион, но благодаря своему высокому уровню эти превосходили даже некоторую нашу легендарную экипировку. Финальная треть пути в 9-м кольце проходила через реал обитания сурслаков – слизней, фонтанирующих кислотой. Мерзкие студенистые комки с отростками-щупальцами, испускающими удушливый смрад, владели полным сопротивлением к физическому и стихийному урону, так что пришлось бить их возмездием. Вся группа получила по уровню, а я за счет большего нанесенного урона и проглота — 2, взяв таким образом 1003. Конечно, отсек 9-го кольца перекрывала стена. Я решил было, что это тупик, но когда в недоумении обернулся к Краулеру за объяснениями, маг улыбнулся. «Долбани по стене чем-нибудь». Я врезал косами жнеца и чуть не упал. Оружие свободно прошло через стену, которая замерцала и растворилась в воздухе. Оказалось, что она была иллюзией. За ней начинались владения босса уровня, кислотного арахнида. Босс был безымянным. Или он неразумен, или так задумано, что странно. Ведь даже у матки болотных иглоколов было имя — Чав. «Мы сгрудились у входа, поглядывая на него». Маг и жрица накинули на нас множество бафов усиления и исцеления, а Дека напомнил. «Скиф, у нас 1 минута, чтобы его положить. Потом начнется русская рулетка. Босс опутает кого-то из нас паутиной. Что это значит в новой реальности для всех, кто не стал последователем бездны, напоминать не надо? Смерть может отправить в чистилище», — хмуро сказал я. «Вполне возможно, бездна действительно внесла изменения в механику мира, и теперь не обязательно погибать от смертельной ауры ее глашатаев, чтобы оказаться там. Я помню». Мы уложились в 57 секунд. Огромный паук на 16 конечностях с уродливой мерзкой головой под брюхом был очень силен, но я оказался сильнее. Первые 50 секунд я использовал только кулаки, не сводя глаз с его шкалы жизни, но, поняв, что не успеваю, подключил возмездие. Босс взорвался, окатив всех нас едкой гемолимфой, но даже тогда его разбросанные конечности продолжали дергаться и затихли, только когда открылись врата в 8-е кольцо инстанса. Лута было очень много. Все-таки это рейдовый инстанс. Потому одних легендарок выпало 8, не считая примерно 20 тысяч золотых, каких-то кристаллов тлеющей пустоты, которые, впрочем, не имели никакого отношения к осколкам тлеющей пустоты и использовались для зачарования и алхимии. Изучив добычу, я покачал головой. «Мне ничего не нужно». Едкий шлем тлеющей пустоты с кислотной аурой, разъедающий защиту врагов с резистом 20% ко всем видам магии и 5% плюсом к урону мне бы подошел, но тогда мне пришлось бы отказаться от хладнокровия карателя. Шлем взял Дека, наш второй танк. Итого мы прошли девятое кольцо за 8,5 часов. Не считая моей ошибки на первом паке глойкейверов, сложности больше не было. Учитывая, что каждое следующее кольцо будет короче, я подумал, что дальше пойдет легче. Но Краулер был иного мнения. Дальше полная неизвестность, так что предлагаю передохнуть и отъесться. Дека развел костер и принялся на нем что-то готовить. Краулер угостил меня горячим и терпким, со специями, кофе тетушки Стефани. А Тиса организовала магический стол, уже накрытый, с едой и напитками. Отдохнув, я даже вздремнул полчаса, мы пошли дальше. Восьмое кольцо встретило нас древними заброшенными постройками неизвестной цивилизации. Кто их воздвиг и когда, можно было только догадываться, пока мы не встретили первых разумных в этом инстансе. Впрочем, назвать разумными этих мутировавших уродливых полуросликов можно было с натяжкой, хотя они, безусловно, владели речью и говорили на всеобщем. Хафлингеры. «Чужаки!» — визгливо закричал один из первых встреченных нами мутантов, чья голова росла из плеча, а одна нога была приподнята, сжимая копье. На его крик ответил вопль тысяч полуросликов, которые ломанулись к нам. Причем не только по земле, но и по стенам и потолку. Только вступив с ними в схватку, я разглядел, что существа, которых я принял за мутировавших хоббитов, кошмарные гибриды человека и инсектоида, а их рты были обрамлены жвалами. Тела их испещряло множество отверстий, из которых лезли длинные, извивающиеся черви с острыми, как бритва, зубами. Черви стали отдельной головной болью. Они лезли из убитых хафлингеров, стремясь перекочевать в другое тело, причем выбирали кого-то из нас. Драться с ними было не столько опасно, сколько омерзительно. Краулер заливал их огнем, но черви были по-настоящему огнестойкими, и прежде чем маг нашел действующий способ, метровые глисты облепили меня, превратив в большой клубок, и я ни черта не видел. Не выдержав, полыхнул возмездием спящих, и только потом Краулер определил, что червей сжигает только астральная магия, причем корежит так, что те высыхают и опадают пылью. Давно застрявший прогресс безоружки наконец сдвинулся с места. Улучшен навык безоружного боя. Плюс один. Текущий уровень 380. Ранг 2. Точность и урон ударов, наносимых без оружия, повышены на 1905%. Объем духа плюс 100. Итого 38 тысяч. Мы еще не вышли с территории хафлингеров, как отовсюду стали сбегаться слизни многоножки, выстреливающие сгустками дымящейся оранжевой дряни. А когда мы приблизились к концу кольца, наткнулись на гигантских баалтавров. Типа кентавров, только вместо человеческого туловища у них была гигантская шипастая гусеница, а вместо лошадиного – паучья туша. Твари избегали ближнего боя. Они выдыхали болезнетворные облака, вешавшие дот, который не могла рассеять Тисса. Важно было не стоять в таких облаках больше 1-2 секунд, иначе урон дота и время его действия росли в геометрической прогрессии. Баалтавры запомнились не только болезнетворными облаками, но и тем, что с одного из них выпало настоящее сокровище — фолиант магии увядания. «Это же... это...» Выпучив глаза, бормотал Краулер, рассматривая фолиант. Подняв на нас глаза, прижал его к груди и с надеждой спросил. «Можно заберу?» Конечно, никто не протестовал, и маленький гном со счастливой улыбкой сложил фолиант в инвентарь. «Это совершенно новая школа магии!» Воскликнул он, когда мы спросили у него, что такого в этом фолианте. «Мой наставник Верт рассказывал, что в Дисгардиуме известно 17 школ магии, но, судя по древним рукописям, до демонического пакта разумные знали около сотни. Вот только как ни пытались изобрести их или найти, ничего не вышло. Стихийные школы, астральная магия, магия света и тьмы, магия иллюзии, крови, времени, пространства, еще что-то. Вот и все, на чем строили свое развитие маги, колдуны, чародеи и волшебники». Что касается магии увядания, то о таком я прежде даже не слышал. На изучение фолианта требовалось время и особые условия. Краулер сказал, что намного продуктивнее будет сделать это на Кхаринзе, причем хотя бы на первом уровне магической башни. Это повысит вероятность полноценного поглощения знаний. О том, что башня разрушилась, он уже знал от нас, но надеялся, что хотя бы первый этаж они с Вертом возведут заново. Босс кольца, аметистовый гассамер, напомнил Дибил с луков. Это был чудовищный богомол на длинных конечностях, которые постоянно складывались то в одну, то в другую сторону так, словно босс на шарнирах. Его удары оглушали вне зависимости от того, был ли нанесен урон, а длинный язык, выстреливавший на 30 метров, кристаллизовал наши доспехи, делая их не только хрупкими, но и колкими. Если бы не моя защита, кристаллизация доспехов наносила бы нам урон. В остальном он ничем не удивил и благополучно развоплотился через минуту и 16 секунд после начала боя. Выпало всего 4 легендарных предмета, включая масштабируемую легендарку, хлыст из языка аметистового гасомера, с почти теми же свойствами, что были у босса. Дека от него отказался. Я хотел взять себе, но все же отдал на хранение краулеру, чтобы не забивать инвентарь. Тиса получила невероятно мощные сандалии, усиливающие магию света вдвое, а Деке достался кристальный башенный щит, показателями намного превосходящий его собственный. На седьмом кольце, построенном в виде лабиринта живых изгородей с ядовитыми шипами и кислотным туманом, мы дрались с плоскими лианами, которые рассекали наши тела, игнорируя броню, хлестали, душили и впрыскивали яд. После воевали с колоссальными жуками, которые бомбардировали нас взрывающимися тошнотворными шарами, вешавшими тот же болезнетворный дебаф. Потом сражались с ядовитыми пчелами размером с пеликанов, с человеческими лицами. Их особенностью был пронзительный крик. Заклинания краулера и тиссы и арбалетные болты Деки отскакивали от звуковой волны. Боссом уровня была королева термитов, которая все время призывала на помощь термитов-солдат. Плевала едкой смолой и без какой-либо системы входила в инрейдж, втрое повышая свой урон и скорость атаки. Шестое кольцо подземелья встретило нас катакомбами-саркофагами, из которых вылезали мумии странных созданий, набитых живыми насекомыми. Наверное, эти насекомые и управляли мертвецами. Мы пробивались через трехметровых мумий, накладывавших на нас проклятия, сагбенных жрецов в балахонах с посохами из костей, по глаза напичканных слизнями. Но основные трудности доставляли не мобы, а сама локация, в которой каждые 5-10 метров внезапно извергались гейзеры особо едкой концентрированной кислоты. Босс кольца, гигантский светящийся гриб, стоял неподвижно, атакуя нас из-под земли быстро отращиваемыми созданиями, которые смутно напоминали всех встреченных мобов. Видимо, супергриб, существование которого предсказал Дека, пожрал много мобов. Лут с него был интересный, но не выдающийся. Краулер забрал себе легендарный пояс, не для боев, а для зачарования. Земля пятого кольца была усыпана засохшими трупами насекомых, а стены выглядели бугристыми и неровными. Хитин хрустел под ногами, когда мы пробирались через горы трупов, но едва прошли полпути, так и не побеспокоенные мобами, как все пришло в движение. Оказалось, что стены были залеплены спящими змеями, которых, впрочем, так можно было назвать с натяжкой. Скорее, это были огромные летающие ленточные черви, которые, отделившись от стен, засветились зеленым огнем и медленно поплыли к нам. «Ну нафиг!» — сказал я, не дожидаясь, пока они до нас доберутся, и взорвался возмездием спящих. Дальше шли, не дожидаясь, пока змеи-черви отлипнут от стен, и гасили их превентивно. Именно гасили. Погибнув, светящиеся черви падали на землю и тухли. Боссом уровня оказалась матка этих змей-червей, которая могла бы доставить проблем, если бы не Тисса. Оказалось, у твари жуткие штрафы на урон светом, и более того, с дебафами жрицы света босс полностью лишался возможности призывать личинок, а без них матка превратилась в обычный манекен, который не смог нам даже приблизиться. В общем, кольца с 7 по 5 ничем особенным не запомнились, но сложность нарастала, а потому мы провели в этих кольцах почти двое суток. Хорошо, хоть друзья усиливались. Каждый почти полностью переоделся в новый шмот, намного лучше прежнего. Мы валились с ног, даже несмотря на то, что трижды делали часовые перерывы на короткий тревожный сон и перекусы. Поэтому перед четвертым кольцом решили отдохнуть основательнее. Когда я, подложив под голову всякие тряпки из гардероба Тиссы, закрыл глаза, услышал тихий разговор девушки с краулером и Декой, но так и не узнал, о чем они говорили. Вырубился. Мой сон продлился 9 часов. Был он беспокойным, видимо, из-за общей гнетущей атмосферы инстанса, его кисло-едкого воздуха. Я ворочался, мерз, потел, словно был в лихорадке. Снилось мне всякое. То кошмары, то лицо той девочки из показанного видения бездны, моей маленькой сестренки, то что-то приятное, но что именно не запомнилось. Напоследок привиделось, что я оказался в постели с девяткой. Я вскочил и ужаснулся тому, что это не сон. Рядом спала девятка. Только вглядевшись в полумрак, разглядел светлые волосы Тиссы. «Проснулся?» — раздался хмурый голос Деки, сидящего у тлеющего костерка. «Идем, угощу кофе». Следом поднялась Тисса. Краулер, как оказалось, давно проснулся и ушел изучать мобов следующего кольца. «Выше прежних уровней на 20», — доложил маг, вернувшись. «Здоровенные твари, вроде прямоходящих трехметровых тараканов, но бьют физическим уроном, так что ничего особенного». «Чего не поспал-то?» — поинтересовался я. Тиса, взяв в руки горячую глиняную кружку кофе, села рядом и поежилась. Краулер вздохнул, глядя на нее, потом ответил. Не выдержал. Изучил фолиант магии увядания. Буду прокачивать потихоньку. «В чем ее особенности?» — спросила Тисса. «Своего рода магия времени или природы. Короче, заставляет все живое стареть и разлагаться. Толка от нее пока нет. Цели увядают на год-два, если бить по площади. Или на 3-4, если по одиночной. Но если прокачать...» Глаза мага заблестели. «В описании магии сказано, что у эксперта магии увядания заклинания работают не только на живое, и еще там увядание уже измеряется в тысячах лет». «Ого!» — воскликнул Дека. «Это уже серьезно». Краулер присоединился к нам. Мы позавтракали, но я думал, что делать после инстанса, и даже не запомнил, что мы ели. С одной стороны, пора в бездну. С другой, Анф вот-вот выяснит местоположение Роя. И это, наверное, даже важнее, чем вытащить Утеса, Кусаларикс и бета-тестеров из бездны. Если удастся договориться с инсектоидами, мы вернем инфекта, а тот откроет нам путь на Миас, если, конечно, мы правы и ушедшие действительно там. Это даст нам пятый храм, а с ним в бездне мне точно будет спокойнее. Скиф, пора. Возвращая в реальность, Тисса потянула меня за руку, качнула головой в сторону выхода из этого кольца. Дека и Краулер уже стояли там, бафались. Четвертое кольцо встретило нас гнетущей тишиной и зловещим туманом, сквозь который едва пробивалось блеклое свечение. Пространство словно искажалось, и даже с повышенным восприятием было сложно ориентироваться. Вскоре из тумана начали поступать силуэты изломанных строений непонятного назначения. То ли древние лаборатории, то ли тюрьмы, в которых проводили чудовищные эксперименты. Вообще, хоть и повидал я всякое в Дисе, этот инстанс был другим. Как будто дизайнеры воплотили в нем больное воображение сумасшедшего. Едва мы сделали несколько шагов, как из-за угла вывалились крик-веки. Кошмарные существа выглядели так, словно огромного таракана пробили насквозь, усадили в дыру осьминога и водрузили всю эту конструкцию на две слоновьи ноги, покрытые кожей, напоминавшей пчелиные соты. Трехметровые монстры с вывернутыми суставами и ртом, полным острых игл вместо зубов, тянули к нам 6 верхних конечностей, на которых болтались лохмотья кожи. Дека выпулил одного из арбалета, но мобы оказались умнее. Издав булькающие звуки, все твари устремились к нам. Пересчитать их оказалось сложно. Скрик веков было неисчислимое множество. Дека встретил их залпом взрывающихся болтов, здраво оценивая свои шансы выжить в ближнем бою. Краулер обрушил звездный ливень, что-то новенькое в его арсенале, а я ударил косами жнеца, пропитанными возмездием, сокрушающими кулаками-молотами под стремительностью урагана. Большинство монстров сразу же полегло, но на смену им уже спешили новые. Тисса первая атаковала их дланью Нергала, чуть не переагрев меня, а Краулер обрушил на монстров всю мощь новых заклинаний. Его фигура сверкала, как новогодняя елка, озаряемая эффектами стихийной магии разных школ. Выспавшись и отдохнув, я даже начал получать удовольствие от происходящего. Да, мерзко, однообразно, но я находил чем себя развлечь. Изучал приемы осмелевшего соло-приключенца, наносящего урон из-за моей спины, новые заклинания мага, сочетал приемы в своих духовных ураганных комбо, прокачивая безоружку. Сложность, однако, возрастала, и ни о каких одиночных рейдах, как привык Дека, уже и речи не шло. Работать приходилось сообща, даже с учетом моих способностей. Большинство дотов и дебафов снимали здоровье в процентах от общего объема, а не в абсолютных значениях. И только благодаря Тиссе и поддержке остальных я уверенно шел вперед и клал мобов целыми паками. Кольцо мы зачистили часа за 3. Оно было намного короче, чем самое первое, и добрались до босса уровня. Боссом 4-го кольца оказалась смердящая скалопендра, венцы из вроде бы человеческих черепов. Вот только они были метровыми. У них отсутствовало носовое отверстие, а зубы были заостренными, как у акулы. Странные были черепа, и я впервые подумал, что, может, это останки ушедших. Скалопендра основала по потолку и стенам, кидаясь на нас. И поначалу показалась легкой добычей. Черт из два. Как выяснилось, ее метания не были бесцельными. Она скрепила нас всех незримыми узами и начала их стягивать. Не в силах разорвать узы, вся группа склеилась в кучу малу, и если бы не мои божественные способности и отражения, вайпа бы не миновали. Но справились. К этому моменту я взял уже 1018 уровень и прокачал еще один важный навык. Улучшен навык синергии, +1. Текущий уровень, 4. Умножает все характеристики всем союзникам в группе на число, равное количеству разумных в группе. Максимальное умножение на текущем уровне навыка, 6. Сказывалось и то, что мобы превышали меня на 1500 уровней, и то, что инстанс был рейдовым, и проглот исправно работал, жадно поглощая урон и превращая его в очки опыта. Остальные прогрессировали не так быстро, но все равно заметно. Парням оставалось совсем немного до 900 уровня. На третьем кольце нас ждали стылые пещеры, покрытые инеем. Воздух был таким морозным, что щипало в носу. «Ну, наконец-то!» — выдохнула Тисса. «Достала влага, кислота и инсектоиды-мутанты. Здесь даже дышится легче». Мне вспомнились наши вылазки на Холдест, когда мы добывали первое убийство из тамошних инстансов. Там было намного-намного проще. Но то, что там было холодно, объяснимо. А почему здесь? Это же континент почти на той же широте, что и Бакаба. Может, здесь большая концентрация призраков? Высказал догадку Краулер, когда я озвучил мысль. Они же типа поглощают тепло, и чем их больше, тем холодней. Ай! И схватился за ухо. Писклявый вскрик гнома напугал Тиссу, и та вцепилась мне в руку. «Что?» Краулер покрутил головой, поежился, встал поближе ко мне. «Показалось, что мне в ухо засунули холодный нож и начали его вкручивать», — пробормотал гном. «Чертовщина!» «Арр!» — взревел вдруг Дека. «Что?» — завизжала Тисса. Моя шкала жизни покачнулась, а когда соло-приключенец посмотрел на нас, девушка ахнула. Его левый глаз был проткнут, из него лилась кровь. Тисса сразу же начала его исцелять и восстановила око. Урона Дека не получил, тот ушел по мне. В следующие 2-3 минуты мы не решали сдвинуться с места, и за это время пострадала и Тисса, причем намного серьезнее. На моих глазах что-то незримое пробило ей грудь. Снова без урона, но боль, по ее словам, была адская. И мы никого не видели. Я напрягся, ожидая своей очереди, но меня так и не тронули. Зато Дейки снова прилетело, причем ему снова выкололи глаз, теперь правый. «Сто пудов, призраки!» — проворчал Краулер. «Да хоть привидение!» — взревел Дека, держась за глаз. «Узнаю, кто это, разорву! Идемте уже!» 40 метров мы прошли, так никого и не встретив. Краулер отправил вперед блуждающее око и изумленно сообщил, что вплоть до конца кольца нет ни одного моба. «Мобов нет, но кто-то же нас дырявит!» — озвучил общую мысль Дека. «Значит, нужно быть вдвойне осторожными. Скиф, пусти меня вперед, могут быть ловушки, а у меня их обнаружение хорошо развито». Ловушки встречались на предыдущих уровнях, но по большей части примитивные. Плиты, наступив на которые, можно было активировать миниатюрную башню на потолке. Эти башенки заливали площадь кислотой, огнем или, еще проще, впечатывались в пол, превращаясь в прессы и грозя раздавить. Но в этом кольце ловушки могли быть изощреннее. «Шесть новых покойников!» Раздался истошный вопль у меня под ухом, и кто-то расхохотался. «Шесть новых покойников!» Мы переглянулись, заозирались. «А ком это?» В следующее мгновение нас атаковали сразу всех одновременно. Многострадальному Деке проткнули череп, Тиссе — живот, Краулеру — снова ухо, и только я уцелел, так как активировалась алмазная кожа справедливости. И только тогда, неудачно атаковав меня, проявился один из нападавших. Он материализовался в воздухе. Нет, это был не призрак, или не совсем призрак, а ледяной элементаль. Силуэт походил на человеческий, но очертания плыли, меняя форму. Его длинная конечность была похожа на сосульку, кончик которой упирался мне в грудь. Ясность, которую я здесь почти не использовал, чтобы дать другим поучаствовать. Рывок к мобу и молот. В удар я вложился так, чтобы призрачный элементаль не успел дематериализоваться. И не преуспел. Мой кулак будто окунулся в воду, а сразу после этого жидкость обратилась паром, который растворился в воздухе. «Ну уж нет!» — зарычал я, активируя возмездие спящих.